Военные корреспонденты. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужи мы прошли. Песни военных корреспондентов, музыка Блантера, стихи Симонова. Для военного журналиста важно не только лично видеть самые значительные в боевом отношении или героические моменты сражений, что предполагает личное участие в событиях. Военкор должен максимально быстро, практически не вылезая из окопа, создать ударный текст и переслать его в дивизионную или московскую газету. В отличие от современных военных журналистов, чрезвычайно сильно рискующих, но защищенных международными конвенциями, военкоры Великой Отечественной имели офицерские звания, и награды у многих были боевые, а некоторые голову на войне сложили. Всеволод Эдуардович Багрицкий, 1922-1942 годы жизни. Поэт, сын известного советского поэта Эдуарда Багрицкого. С первых дней войны обивал пороги военкоматов, но из-за сильной близорукости его в армию не взяли. В январе 42 года он добился назначения в газету «Отвага» второй ударной армии Волховского фронта. И через месяц с небольшим погиб в бою у деревни Дубовик Ленинградской области. Это его строки. Мы двое суток лежали в снегу. Никто не сказал, замерз, не могу. Видели мы, и вскипала кровь. Немцы сидели у жарких костров. Но, побеждая, надо уметь ждать, негодуя, ждать и терпеть. По черным деревьям всходил рассвет. По черным деревьям спускалась мгла. Но тихо, лежи, раз приказа нет, минуты боя еще не пришла. Александр Альфредович Бек, 1902-1972 годы жизни, автор романа «Волоколамское шоссе», кстати, любимой книги Фиделя Кастро, Эрнеста Че Гевары и других, вступил в московское ополчение в Краснопресненскую стрелковую дивизию. Участвовал в боевых действиях под Волоколамском, Вязьмой и других. В качестве военного корреспондента дошел до Берлина, где и встретил День Победы. Борис Леонидович Горбатов, 1908-1954 годы жизни, написавший роман «Непокоренный», тоже был военным корреспондентом. Его письма к товарищу 41-44 годы, по оценке Симонова, вершина публицистики военных лет. Василий Семенович Гроссман, 1905-1964 годы жизни, с августа 41 по август 45 года служил специальным военным корреспондентом газеты «Красная звезда», как пример его личной доблести. С первого до последнего дня уличных боев за Сталинград сражался, награжден орденом Красного Знамени. Его самый главный роман «Жизнь и судьба» долго был под запретом, потому что не вписывался в рамки советского официоза. Евгений Аронович Долматовский, 1915-1994 годы, поэт, сценарист, профессор Литературного института. Комсомольцы-добровольцы, мы сильны своей верной дружбой, сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать молодые пути. Это песня на музыку Марка Фраткина, любимой молодежью нескольких поколений. Она прозвучала в фильме «Добровольцы», рассказывающем о молодых строителях столичного метро, которым в юности был и сам будущий советский классик. А еще были очень популярны песни на слова Долматовского. «Все стало вокруг голубым и зеленым», «Случайный офицерский вальс», «Сормовская лирическая», «В рабочем поселке подруга живет», «Моя любимая», «Любимый город», «Лизавета» и другие, многие из которых звучали в популярных кинофильмах. Военная биография Долматовского вполне боевая. С 1939 по 1945 год в качестве военного корреспондента он находился в действующих частях Красной Армии, в освобожденной Западной Белоруссии на войне с Финляндией. В августе 1941 года попал в Уманское окружение и был взят в плен, из которого бежал, скрывался на оккупированной территории. 4 ноября перешел линию фронта. Эти события отражены в поэме «Пропал без вести» и в воспоминаниях «Было» записки поэта. Боям под Уманью посвящена документальная повесть «Зеленая брама». Как военный корреспондент Долматовский освещал подписание акт капитуляции Германии. Виталий Алексей Закруткин, 1908-1984 годы жизни. Известный советский писатель, автор пронзительной повести «Матерь человеческая» и многих других произведений. Во время войны был корреспондентом армейской фронтовой газеты на Южном фронте, майор. В 1942 году вышли два сборника его фронтовых рассказов «На переднем крае» и «Сила». Потом очень популярная повесть о разведчиках «Человек со шрамом» встретил победу в Берлине. Вениамин Александрович Каверин, настоящая фамилия Зильбер, 1902-1989 годы жизни, известный советский писатель, драматург и сценарист. Во время войны был специальным фронтовым корреспондентом «Известий» на Ленинградском фронте и на Северном фронте. Награжден в 1945 году орденом Красной Звезды. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Если быть, так быть лучшим. Небо меня не подведет, вот за землю я не ручаюсь. Юность кончается не в один день. Этот день не отметишь в календаре. Сегодня кончилась моя юность. Она уходит незаметно, так незаметно, что с нею не успеваешь проститься. Это фраза из любимого несколькими поколениями советской молодежи его романа «Два капитана». Вадим Михайлович Кожевников, 1909-1984 годы. Тот самый, который написал роман «Щит и меч», был корреспондентом фронтовой газеты 43-го года газеты «Правда». Участвовал во взятии Берлина. Константин Кирилл Михайлович Симонов, 1915-1979 годы. Поэт, прозаик, драматург, сценарист, журналист. В качестве военного корреспондента участвовал в боях на Халхин-Голе, 1939 год. И Великой Отечественной войне. Полковник, заместитель генерального секретаря Союза писателей СССР. Его произведения, в особенности трилогии «Живые и мертвые», вошли в золотой фонд нашей литературы. Многие из них экранизированы. «Парень из нашего города», «Жди меня», «20 дней без войны», «Живые и мертвые». Константин Симонов иногда выполнял функции, которые возложены сейчас на Россотрудничество. После окончания Великой Отечественной войны некоторым эмигрантам, особенно тем, кто сотрудничал с французским сопротивлением, была предоставлена возможность вернуться в СССР. В 1946 году советский посол в Париже Богомолов устроил Константину Симонову встречу с представителями эмигрантской интеллигенции. Симонову понравилась Тэффи. Он писал, Тэффи была еще очень моложавая женщина, ей никак нельзя было дать ее 70 лет. Со мною разговаривал человек очень живого, я бы сказал, даже озорного нрава, с какими-то удивительно современными повадками. У меня и тогда, и позже, я потом еще несколько раз встречался с Тэффи, складывалось из этих встреч, может быть, и ошибочное впечатление, что если бы Тэффи тогда вернулась домой, то она почувствовала у себя как рыба в воде, московской, не столько писательской, сколько актерской среде. Посол познакомил Симонова и с Иваном Алексеевичем Буниным и просил Симонова душевно подтолкнуть Бунина к мысли о возможности возвращения. Как единственный русский писатель, лауреат Нобелевской премии, к тому же отвергший предложение гитлеровских оккупационных властей выступать в их печати, Бунин такую возможность имел и мог рассчитывать на приличную материальную помощь государства. Я с охотой взял на себя это неофициальное поручение попробовать повлиять на Бунина, позже утверждал Симонов, но сомневался в успехе. Он казался мне человеком другой эпохи и другого времени, человеком, которому, чтобы вернуться домой, надо необычайно многое преодолеть в себе, словом, человеком, которому у нас будет очень трудно. Иван Алексеевич не был рачительным человеком, жил довольно бедно, и до войны, как он говорил сам, Нобелевскую премию проел, по воспоминаниям современников, проел быстро, но роскошно. Во время войны и после нее часто голодал. Симонов угощал его в роскошном ресторане, рассказывал о войне, о жизни в СССР. Бунин ему о писателях-эмигрантах, об Алексее Толстом, по-видимому, сам поднял тему возвращения. Он тоже сомневался в целесообразности этого шага, говорил, «Не хочу, чтобы меня привезли, как Куприна». вернулся домой уже Рамоли. Немощный человек, расслабленный. Человеком ни на что не способным. Я так возвращаться не хочу. Симонов получил от Бунина приглашение на ужин. Заехал на аэродром к знакомым военным летчикам и, как сам рассказывает, попросил их передать домой записку. В Москве у Елисеева были куплены деликатесы, их быстро привезли на военный аэродром. И на следующий день снаряженный для разговоров Симонов был у Бунина. Возможно, здесь не обошлось без помощи посольства. Вряд ли летчики военно-транспортной авиации стали бы мгновенно исполнять поручения подполковника Симонова. Но как бы то ни было, по его словам, Бунин ел и посмеивался. Да, хороша большевистская колбаска. И просил Симонова прояснить некоторые недоразумения с гослитиздатом. Бунина собирались издать в СССР. Когда Симонов улетал в Москву, Бунин еще размышлял о возвращении. Но в это время вышла статья Жданова в ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград» о Зощенко и Ахматовой. «Когда я это прочел, — пишет Симонов, — я понял, что с Буниным дело кончено, что теперь он не поедет. Может быть, Бунина не столь уж волнует то, что сказано о Зощенко, писателе чуждым и далеком для него. Но все, что произошло с Ахматовой, будет им воспринято лично, возвращаться нельзя. Он воспримет удар по Ахматовой, как удар по себе». И все же Иван Алексеевич любил свою родину. О Сталине, к которому относился крайне негативно, в своем дневнике он записал: «До чего все дошло? Сталин летит в Тегеран на конференцию, а я волнуюсь, как бы с ним чего по дороге не случилось». А Константин Михайлович Симонов, по-видимому, искренне хотел что-то сделать для возвращения писателя в Россию. Партизанский дневник Всеволода Владимировича Саблина 1913-1952 годы жизни составили четыре тетради, охватывающие хронологию пребывания писателя в партизанских отрядах в Белоруссии с июля 43 по июнь 44 года. Из разбросанных по страницам фактов мы узнаем, что Саблин учился в литературном институте. В начале войны добровольно надел солдатскую шинель и ушел на фронт. Год воевал, ходил в штыковую, лес на доты. Попал в плен, бежал из концлагеря и попал в партизанский отряд снова рядовым бойцом. Узнав о том, что Саблин писатель, партизанские командиры доверяли ему нечастые пропагандистские мероприятия. Он писал очерки для газет, переправлял их на Большую Землю и читал прессу партизан. Еще выполнял обязанности фельдшера. Но все это без отрыва от основного занятия, опасно требующий отваги, опыта, хладнокровия и работы подрывника. В фактологическом смысле дневник дает нам очень много. Все мы знаем о военных приключениях Вингуэя. Недоброжелатели писателя добавили им объективности. Однако оказывается, что в глухих белорусских лесах, описанных весьма поэтично, наш лагерь расположился среди высоких грабов, могучих дубов, зеленые листва, которых образует столь глухую крышу, что солнечный свет почти не проникает, среди крестьян и бывших красноармейцев. Работали писатели, может быть, несколько уступавшие по силе художества, но по-человечески куда более благородны. Иногда в подробных и объемных записках Всеволода Саблина прорывается объяснимая горечь. Левка Шапиро, майор Долматовский, весь в орденах. Даже Сережа Васильев получил орден Красного Знамени, написав какую-то поэму об артиллеристах. Они майоры, они орденоносцы. Уж совсем классически ироничный. Вот каков свет. Леонид Сергеевич Соболев, 1898-1971 годы жизни, после окончания 3-го Александровского кадетского корпуса, участвовал в Первой мировой войне, в частности, в Монзунском сражении в ледовом походе Балтийского флота. Потом служил в Красном флоте, был штурманом линейного корабля «Андрей Первозванный» и эскадренного миноносца «Орфей». В годы Великой Отечественной войны работал корреспондентом газеты «Правда», Совинформбюро и главного политического управления военно-морского флота, капитан первого ранга. В 43-м году передал сталинскую премию, присужденную ему за книгу рассказов «Морская душа», фонд обороны с просьбой построить на эти средства катер, назвать его «Морская душа» и зачислить в 4-й дивизион сторожевых катеров Черноморского флота. Иван Фотиевич Стаднюк, 1920-1994 годы, известный прежде всего своим романом «Война», писал романы, сценарии к фильмам, в том числе комедиям «Максим Перепелица», «Ключи от неба» и другим, тоже был сотрудником фронтовых газет. Из наградного листа на старшего политрука Стаднюка И.Ф. о присвоении ему ордена Красной Звезды. В боях в Западной Белоруссии, будучи в окружении, организовал 36 красноармейцев и действовал с ними как партизанский отряд. В стычке с фашистами группа уничтожила до сотни фашистов, сожгла 8 автомашин с различным немецким грузом. Товарищ Стаднюк лично вынес из-под огня раненого капитана товарища Киляшкина здесь 9-й мотострелковой дивизии. Этим спас его жизнь. Всю группу вывел из окружения и сдал на сборный пункт в городе Могилеве в конце июля 41 года. Николай Корней-Чуковский, 1904-1965 годы жизни, сын классика советской детской литературы Корней-Чуковского. Писатель, переводчик поэзии и прозы. Участвовал в советско-финской войне. С первого дня Великой Отечественной войны был военным корреспондентом газеты «Красный Балтийский флот», участник обороны Ленинграда, старший лейтенант. Его самое известное произведение – повесть «Морской охотник» и роман «Балтийское небо» экранизированы.